Но я ей сказал, что это нам всем не под силу. Ну, она и заночевала в гостинице, но утром приказала ехать домой. А теперь хочет снова на станцию. Я и сам ничего не понимаю. И Гринхусен снова принялся запрягать. Фру велела мне поторопить тебя. Я сейчас. Мне только с упряжью разобраться. Ты, наверное, устал, тебе, пожалуй, трудно ехать второй раз. Ничего, как-нибудь справлюсь. Она, знаешь, как здорово дает на чай? Да ну, вот ей-богу. Благородная дама, сразу видно. Тогда я говорю, не надо тебе ездить второй раз. Гринхусен поворачивается ко мне. Ты так думаешь? Может, и впрямь не надо. Но тут раздается голос Фру, которая тем временем подошла к дверям конюшни. Ты долго будешь копаться? До каких пор мне ждать? Сей момент, отвечает Гринхусен и начинает суетиться. Только по стромку подправлю. Фру вернулась в ландо. Она почти бежала. Тяжелая меховая доха затрудняла ее движение. Она размахивала руками, чтобы не оступиться. Да чего же печальное зрелище! Словно курица мечется по двору и бьет крыльями. Я снова подошел к Фру. Я держался учтиво, даже смиренно. Я снял шапку и попросил ее не ездить второй раз. «Не тебе меня вести», — отрезала Фру. Но, может быть, Фру и сама никуда не поедет. Тут она рассердилась, смерила меня взглядом и сказала, «Ну уж извини, это не твое дело. Только потому, что тебя когда-то из-за меня рассчитали, ты...» «Нет-нет, вовсе не потому», — в отчаянии воскликнул я, — и ничего не мог прибавить. «Если она так меня поняла, значит, она меня ни в грош не ставит!» Лишь на мгновение вспыхнула во мне искра бешенства. Я готов был ворваться в ландо и силой вытащить оттуда эту глупую, бестолковую курицу. Должно быть, руки у меня непроизвольно дернулись. Она отшатнулась с боязливым видом. Но так было только одно мгновение. Потом я снова обмяк и поглупел, и предпринял еще одну попытку. Очень нам тревожно, когда вы уедете, нам всем. Мы бы и здесь могли чем-нибудь вас развлечь. Я бы почитал вслух. А Ларс славно поет. Я и рассказать бы что-нибудь мог, какую-нибудь историю. Вон идет Гринхусен, прикажите отослать его назад». Она как будто смягчилась и призадумалась. Потом сказала, «Ты просто ничего не понимаешь. Я езжу встречать капитана. Позавчера он не приехал. Вчера он не приехал. Но ведь рано или поздно он должен приехать. Я хочу встретить его». «А-а-а! Ну, ступай». «Гринхусен здесь?» Я так и онемел. Конечно же, она права, и объяснение ее звучит вполне убедительно, и я снова выставил себя дураком. «Да, Гринхусен здесь», — ответил я. И я надел шапку, и я сам помог Гринхусену запрячь лошадей. Я был так смущен и ошарашен, что даже забыл попросить прощения, а просто бегал вокруг лошадей и проверял, в порядке ли упряжь. «Значит, ты повезешь меня?» — обратилась Фру к Гринхусену. «Я. А то кто же?» — ответил он. Она громко захлопнула дверцу, и ландо покатилось со двора. «Уехала!» — всплеснули руками девушки. «Вот именно, она хочет встретить своего мужа». Я опять ушел к запруде. «Раз Гринхусена нет дома, у нас одним работником меньше, и еще вопрос, сумеем ли мы оставшиеся управиться в срок». Я понял, что Фру Фалькенберг ловко провела меня, когда сказала, будто едет встречать мужа. Большой беды тут нет, лошади хорошо отдохнули.